Их отец был молдаванин, капельдинер городского театра по фамилии Вартан, солидный, представительный мужчина с бритым актерским лицом. Мало того, что он платил мне огромные деньги, 12 рублей ежемесячно, он пускал меня бесплатно на галерку театра, где я впервые слушал в исполнении Фигнеров, знаменитых певцов, и Кармен, и Пиковую даму, и Гугенотов, и Евгения Онегина. К тому времени дела мои сильно поправились. Приехал дядя Фома, все такой же чернобровый красавец, и подарил мне свою деревенскую свитку, правда, не новую, даже заплатанную, но это-то и придавало ей особую прелесть. Я раздобыл на толкучке мохнатую облезлую шапку и чувствовал себя в этой одежде отлично. Наступила весна, пришло лето. Жизнь наша мало-помалу наладилась. И вдруг случилось страшное событие, которое налетело на меня, как гроза. Даже сейчас, через столько лет, мне больно воскрешать его в памяти. Началось с того, что мадам Шершеневич, гулявшая со своими баллонками мимо нашего дома, вдруг крикнула мне издали: «Здравствуйте!» Я удивился, так как она давно уже перестала здороваться со мною. «Здравствуйте, здравствуйте!» — повторила она, сияя веселыми черными глазками. «А ваш-то Цинделиндер, или как его, Шток или Штоф? Вот так артист, вы подумайте! Но я всегда говорила, всегда! Юзер Шток? Цинделиндер? Что с ним такое?» — спросил я. «Уж будто не знаете!» — засмеялась она. «Это же ваш первый дружок! Вы-то лучше всех должны знать!» И, продолжая смеяться, ушла. Я встревожился. Чему она рада? Что с ним случилось, с Цинделиндером? Давно я не видел его. Он живет на Большой Арнаутской, в том же доме, где теперь поселилась Маланка. Я побежал к нему с каким-то нехорошим предчувствием. Вот и его двор, очень длинный и узкий, сверху донизу набитый жильцами. Таких дворов немало в нашем городе. Все их жильцы копошатся не в комнатах, а тут же во дворе, у своих керосинок, корыт и кастрюль. Тут они жарят скумбрию на подсолнечном масле, тут же, не отходя от порога, выливают грязные помои, тут же ссорятся, ругаются, мирятся и непрерывно весь день с утра до вечера кричат на бесчисленных своих малышей, которые тоже кричат, словно дикие. Когда бывало, не войдешь в этот двор, кажется, что там катастрофа, обрушился дом или кого-нибудь режут. Между тем это обыкновеннейший двор, до краев заселенный южанами, которые просто не способны молчать. Замолкает этот двор лишь тогда, когда июньское или июльское солнце слишком уж сильно накаляет его. В эти часы все население двора, спасаясь от беспощадных лучей, прячется за плотными ставнями в своих душных и тесных каморках и мирно дремлет под жужжание бесчисленных мух. Но едва только появляется во дворе первая предвечерняя тень, все окна распахиваются, люди снова выбегают во двор, и начинается та же крикливая жизнь, которая затихает лишь поздно ночью под великолепными южными звездами. По такому двору идешь как сквозь строй. Десятки любопытных пронзительных глаз встречают и провожают тебя, и покуда дойдешь до конца, к тебе уже приклеено какое-нибудь едкое прозвище, определяющее всю твою суть. Я подхожу к одной женщине, которая, деловито наклонясь над полулежащей черноволосой соседкой, ищет у нее в голове насекомых. «Где здесь живет Юзе Шток, Цинделиндер?» Чуть только я произношу это имя, черноволосая вскакивает и подзывает какого-то лысого в рваной жилетке. Он спрашивает: «Штока Цинделиндера?» — кричит она ему таким звонким и радостным голосом, словно сообщает ему смешной анекдот. Лысый смотрит на меня с изумлением и, повернувшись к старухе в пунцовом капоте, показывает ей на меня. Он спрашивает: «Штока Цинделиндера?» И оба смеются. И вместе с ними смеется весь двор. Глава 24. Где правда? От разных концов двора сбегаются люди, молодые и старые, и целая орава детей.